солнце яркий свет разгонит тучи. Ты увидишь новый день, ты только жди, и в своем сердце веру сохрани. Сделай шаг навстречу свету и любви. А помнишь ветер, наполнил парус твой, помнишь солнце согревало, светило над тобой, а помнишь звезды ночью темной, освещали путь, знаешь, Бог хранит тебя. Своим я все отдам, чтобы быть всегда твоим. Так жаждет сердце истины твоей, от суеты оставив все, подняться вверх. А помнишь ветер, наполнил парус твой, солнце загревало, светило над тобой, а помню звезды ночью темной, освещали путь, знаешь, Бог хранит тебя, мой друг. Я вижу много, много серых туч, не обещаю, не пройдут, но в этой мгле дай услышать голос твой, ты скажешь сердце, я с тобой. Наполнит ветер, но белый парус мой, пускай сияет солнце надо мной. Я не боюсь.